в замке. Несмотря на Анино отчаянное сопротивление, меры были приняты. Их с папой заставили переехать из леса в замок. «Может, все будет не так уж плохо», — сказал папа. Но все было просто ужасно. Аню немедленно принялись обучать тому, что, по мнению окружающих, положено уметь и знать принцессе. Дипломатии, танцам, хорошим манерам, этикету, историографии, картографии, географии. Скоро она возненавидела все, что оканчивалось на графе. Поначалу принцесса пыталась сопротивляться. Учителя, входя в класс, обнаруживали, что их ученица сбежала через окно. А когда ей предлагали побеседовать с важными государственными мужами, она густо краснела и молчала, упрямо глядя в пол. Но постепенно взрослые победили. «Они не отпустят нас в лес до тех пор, пока ты не научишься вести себя так, как положено», — сказала Галия. И Аня стала идеальной принцессой. Она ходила плавно, будто плыла, кружилась в вальсе, часами сидела у спинодержателя с прямой спиной и скрестив ноги в щиколотках. Профессор с острова Лития учил ее очарованию. Аня освоила 21 официальную улыбку и 5 разрешенных видов смеха — радостный, удивленный, вежливый, предостерегающий и обрывающий беседу. Теперь она могла не краснее сказать: «Как мило, что вы пришли. Вы приехали издалека. Прекрасная погода, не правда ли?» Король был доволен внучкой, но в лес ее все равно не отпустил. «Аня стала украшением двора», — заявил он. «Она должна остаться». Представляя свою будущую жизнь, Аня видела бесконечный туннель, заполненный официальными шествиями, рукопожатиями и приветствиями. В такие минуты девочка крепко зажмуривалась и отчаянно прижимала к себе Галию. Наверное, был какой-то выход из этой ситуации, но пока Аня его не находила. Куда бы она ни шла, за ней всегда следовали гувернантки, советники, консультанты, слуги, но для них она была не человеком, а ценной заготовкой, которую следовало беречь, чтобы потом вылепить из нее нужную форму. Играть с ровесниками принцессе не давали. Сыновьям кухарок и дочерям песцов запрещалось с ней общаться. Поэтому Ане было очень тесно в этом просторном замке, где за ней постоянно следило множество глаз. Она скучала по папе. Он был здесь, в замке, но все время в делах и с трудом находил полчаса в день, чтобы пообщаться с дочкой. При каждой возможности папа приносил Ане подарки. То перо феникса, то печенье, которым можно поделиться с гаганами. А однажды он протянул ей 3 стебелька расковника. «Береги их, Аня». Но даже в замке нашлись свои небольшие удовольствия. Во-первых, одежда из морского шелка. Раньше девочке было все равно, что на ней надето. Но в старинном замке из серого камня, где все носили серое и черное, яркий разноцветный шелк радовал, как глоток свежего воздуха. После того, как гаганы, вечно сидящие у Ани на плечах, разодрали ткань 2 платьев, она уговорила швей подбить плечи на них кусочками кожи. А во-вторых, Аня обнаружила в замке несколько потайных ходов. 7 дверей были завешены гобеленами. Одна скрывалась за стеллажом с книгами в северном крыле. Пройдя по этому ходу, ты попадал в прачечную. И еще одна дверь нашлась в восточном крыле за картиной с изображением кокетливой русалки. Этот ход вел в коридор, расположенный возле янтарного зала. В потайных ходах было душно и пыльно. Там обитали дзюрагума — маленькие паучки, сияющие серебристым светом. Они были совершенно безобидны, во всяком случае, пока их не беспокоили. Но если хотели, могли увеличиться до размеров дома. Аня не рассказала про тайные ходы никому, даже папе. А вдруг он запретит ей там ходить? В замке принцесса стала еще более скрытной, молчаливой, настороженной и наблюдательной, чем была раньше. Девочка, сотканная из любви и гнева, терпеливо ждала, ждала, ждала, когда же, наконец, в ее жизни что-то изменится.